Громкий финал. А как же млекопитающие? Они в мезозойскую эру тоже были. Но гигантские динозавры занимали слишком много места и всегда были готовы съесть на завтрак какого-нибудь млекопитающего. А это были маленькие и неуловимые зверьки размером с мышь, которые прятались в подлеске и выходили из своих укрытий только по ночам. Среди тогдашних млекопитающих встречались и животные покрупнее, но они были исключением из правила. Как же в таком случае получилось, что млекопитающие смогли эволюционировать в гораздо более крупных животных и даже превратиться в такое сложное существо, как человек? Им помогло массовое вымирание, которое уничтожило гигантских рептилий и дало млекопитающим пространство для распространения и размножения. Массовое вымирание — это катастрофические события, в результате которых за сравнительно короткое время, с десяток тысяч лет, исчезает огромное количество видов растений и животных. После этого обычно происходят большие перемены. Выжившие растения и животные занимают место вымерших, и появляются новые виды. В истории Земли было 5 массовых вымираний. Кто-то говорит, что 6, но вопрос остается спорным. Последнее произошло 65,5 миллиона лет назад из-за того, что недалеко от побережья современной Мексики с Землей столкнулся гигантский астероид. Удар был настолько сильным, что в атмосферу вырвались миллионы тонн обломков и газа, заслонивших на многие годы свет Солнца. Из-за резкого изменения климата с планеты исчезло 75% видов растений и животных, в том числе динозавры. За исключением тех, кому удалось продолжить свой эволюционный путь под видом птиц. А ты знаешь, что оживить динозавра, как в фильмах, совсем непросто? Для начала нужно найти ДНК динозавра для клонирования. И это сразу становится неразрешимой задачей, потому что в окаменелостях не сохраняется генетическая информация. Правда, один американский ученый, кажется, нашел выход. Воспользовавшись родством динозавров и птиц, он задумал изменить ДНК куриного эмбриона и заставить его пройти эволюцию обратным путем. Но даже если бы ему это удалось, непонятно, какое животное у него бы в результате получилось. Может быть, курозавр?